«Похоже, что небеса дают мне шанс», — Цао Фэн слегка улыбнулся, прищурившись. «Ха-ха, так уж получилось, что мы можем показать другим разницу между старым и новым лордом армии девяти преисподних». Утянь улыбнулся. «Нам пока не нужно беспокоиться о нем, давай сначала поднимемся на вершину. Я и сам хочу посмотреть, смогу ли я продвинуть свой рейтинг немного выше». Пока он говорил, он повернул голову к глубинам золотого пруда и облизнулся. Судя по его внешнему виду, он стал похож на волка, который свирепо смотрит на свою жертву и не сдастся, пока не достигнет своей цели. «А?» Цао Фэн поднял брови. «Ты собираешься драться с Чжоу Юэ?» Прямо сейчас Утянь занимал третье место среди четырех великих лордов. Если он сможет победить Чжоу Юэ, то сможет подняться в рейтинге на ранг выше. Однако Чжоу Юэ являлся лордом при короле Раскола Гор. Достижения того человека за все эти годы великолепны, и его можно даже считать влиятельной фигурой в великих владениях Небесного Закона. Он грозный противник. Хотя Цао Фэн использовал ресурсы Зала Кровавого Ястреба и значительно увеличил свою силу, он понимал, что пока не сможет поколебать рейтинг четырех великих лордов. Но вот Утянь обладал такой возможностью. Три ранг не слишком хорош. Утянь улыбнулся, обнажив белые зубы. После он больше ничего не говорил. Махнув рукавом, он ринулся вперед и разорвал золотой поток. С молниеносной скоростью он направился к вершине. Цао Фэн немедленно последовал за ним. По пути они встретили нескольких экспертов, но никто не осмелился их спровоцировать. В конце концов, они являлись двумя из четырех великих лордов, поэтому посторонние определенно рискнут жизнью, если выступит против них. Когда Утянь и Цао Фэн снова поднялись на гору, то впереди увидели еще двух человек, которые парили в небе и в другом месте далеко отсюда. Эти двое занимали 1Е и 2Е место в рейтинге, Сюй Цин и Чжоу Юэ. Они тоже испытали удивление, пока наблюдали за недавним боем Мучиня, но они ничего не сказали, а лишь внутренне проявили интерес. Похоже, что в этом соревновании Золотого пруда произойдут некоторые изменения. И когда все обратили внимание на Мучиня из-за его предыдущей битвы, как главный герой, он увеличил свою скорость до предела и направился к горной вершине. Рев. Смутно, но рев дракона раздавался из плотного золотого потока, когда силуэт дракона обнаружился внутри потока. Скорость превзошла нескольких экспертов впереди. Когда эти эксперты остались позади, их выражения изменились. Какое-то мгновение они колебались, но в конце концов решили не нападать, потому что у них не было уверенности победить эксперта, который сумел победить четырех повелителей с горы Ман. Фигура дракона, несомненно, принадлежала Мучиню. Он получил искусство парящего дракона, основанное на ловкости, от повелителя белого дракона много лет назад. Вначале это божественное искусство оказывало Мучиню приличную помощь, но по мере роста его сил, эффект искусства постепенно уменьшался. Когда он достиг стадии повелителя, то смог использовать искусство парящего дракона на самом высоком уровне, поэтому мог превратиться в драконью фигуру, используя особую мистическую энергию, чтобы прорваться сквозь пространство. Ранее именно мощь этого искусства позволила ему увернуться от неизбежной сети атак четырех повелителей. И сейчас Мучень был уверен, что если он полностью высвободит мощь искусства парящего дракона, то даже повелителям второго уровня придется приложить приличные усилия, чтобы его догнать. Именно потому, что он полагался на эту скорость, Мучень мог оторваться от второй партии менее чем за 10 минут, догнав первую партию. После предыдущей битвы ему больше не нужно было скрывать свою силу. Продемонстрировав свою силу, любой агрессор должен понимать последствия. Свист. Изображение дракона мелькнуло, а пространство исказилось. В небе над землей появился человек. Мучень обвел взглядом окрестности, когда начал приближаться к пику Золотого пруда. Судя по его восприятию, в этой области около 20 колебаний духовной энергии, и каждая из них довольно мощная. Они даже сильнее, чем те повелители, с которыми он сталкивался раньше. Первая партия без сомнения представляла из себя лучших экспертов, которые приняли участие в соревнованиях Золотого пруда. Мучень поднял голову, уставившись вдаль. Там он увидел блестящую золотую платформу с циркулирующим золотым светом. Он знал, что это большая золотая платформа, единственный путь к Золотому пруду. Только через этот путь он мог получить квалификацию для восхождения на вершину. Он топнул ногой и превратился в дракона, устремившись вперед. Однако, когда он пролетел около 100 футов, то резко остановился, приняв изначальный облик. Мучень стоял в воздухе и, прищурившись, огляделся. В огромном лесу он заметил несколько фигур, спокойно стоящих на некотором расстоянии друг от друга. Вокруг каждого человека витали обильные потоки духовной энергии. Каждый из них обладал достаточной квалификацией, чтобы попасть на золотую платформу, но места ограничены. Поэтому если они хотят попасть туда, им придется пробиваться вперед с помощью своих сил. Мучень посмотрел на этих людей и оценил их острый взгляд. Он не мог удержаться, чтобы не облизать губы. В его глазах вспыхнуло боевое намерение. Последний шаг, и никто не сможет помешать мне. Глава 687. Дух. Мучень парил в небе, уставившись вдали. Над лесом вдали он увидел смутно различимые 7 фигур. Все 7 находились на расстоянии 1000 футов друг от друга, и от них исходили огромные колебания духовной энергии, что вызывали сильный шторм. Они обменивались взглядами, полными тревоги и страха. Они знали, что если они захотят подняться на золотую платформу, то оппонент станет их самым большим препятствием. 7 являлись лучшими среди различных сил великих владений небесного закона, и ни один из них не слабее, чем все 4 повелителей с горы Ман. В противном случае они не смогли бы добраться сюда среди первой партии. Именно по этой причине, когда они должны встретиться, произойдет жестокая битва. Любой, кто захочет подняться на золотую платформу, определенно навлек бы на себя вражду и атаку со стороны 7. Поэтому когда Мучень появился, 7 человек сразу уставились на него. Узнав личность Мученя, они сразу прищурились. В конце концов, суматоха битвы между ним и 4 повелителями с горы Ман вызвала существенный ажиотаж. Сила, проявленная Мученем, заставила их почувствовать страх. 7 нахмурились, так как не предполагали, что Мучень пойдет в их направлении. Теперь у них появился еще один страшный враг. Став свидетелем его боя, они поняли, что если решат сражаться индивидуально, то ни один из них не сможет противостоять Мученю. Все 7 обменялись взглядами друг с другом. Их взгляды замерцали, когда они пришли к одному и тому же решению. Хотя Мучень силен, если он хотел пройти через них, то они должны объединиться и немного запугать его, чтобы он понял, что даже если у него есть огромная сила, он все равно должен следовать правилам. Глядя на устремленные на него взгляды, Мучень сохранял спокойное выражение лица, так как знал о решении этих 7. Однако он не собирался отступать и вместо этого сделал глубокий вдох, а его взгляд стал решительным. Ну и что с того, что его путь преградили 7 повелителей? Его путь не смог остановить такой могущественный эксперт, как Ло Тяньшень. Что уж говорить о этих повелителях. Его путь полон шипов, и даже если ему придется сражаться, пропитавшись кровью, он пройдет по нему без всякого страха. Бум! Мучень резко шагнул вперед, а пространство позади него исказилось. Его море повелителя смутно проявилось вместе с пурпурным пламенем, вызывая колоссальное давление духовной энергии. Деревья внизу тут же припали к земле. Вжу! Мучень тяжело топнул ногой, а затем превратился в полосу света и устремился к золотой платформе. А ну стой! Осознав, что Мучень нисколько не беспокоится и прямо несется вперед, один из 7 повелителей немедленно закричал: «Этот Мучень слишком высокомерен, он и правда игнорирует нас», гнев вспыхнул в глазах экспертов. Безграничные духовные энергии вырвались наружу, которые казались разъяренными драконами. Все атаки на молниеносной скорости устремились к Мученю. Высоко в небе Мучень остановился, когда на него полетело столько атак. Холодок вспыхнул в его глазах, когда он топнул ногой. Черный поток света вырвался из его головы. Неописуемая зловещая аура разлетелась во все стороны. В этом потоке света огромная демоническая колонна Меру вылетела и расширилась до нескольких сотен футов в размере. Она стала похожа на столб, который мог поддерживать небеса. Мучень тяжелым ударом обрушил колонну вниз. Пространство перед ним мгновенно треснуло, когда проливная зловещая аура заставила небеса и землю потемнеть. Бум! Огромная демоническая колонна тяжело рухнула вниз, уничтожив 7 атак духовной энергии. Кроме того, не теряя своего импульса, она понеслась в сторону 3 повелителей. Огромная демоническая колонна Меру принесла с собой проливную зловещую ауру, чем вызвала разрушение леса внизу. Тем временем 3 повелителей изменились в лице. Они ясно ощутили, насколько страшную атаку направил на них Мучень. Бум! 3 небесных тела повелителя мгновенно появились вокруг них, а массивные фигуры столкнулись с огромной демонической колонной Меру. В одно мгновение поднялся шквал, и лес в радиусе нескольких тысяч футов мгновенно сравнялся с землей. Три гиганта сильно попятились назад, сотрясая землю. Когда они отступали, то оставляли за собой глубокие кратеры на земле. Когда они пришли в себя, в их глазах застыло выражение ужаса. В этот момент они поняли страх, который испытывали четыре повелителя с горы Ман. Когда этот юноша серьезно нападет, то определенно старается убить и не проявляет никакого снисхождения. Они подняли головы, глядя на мученика, который парил вдалеке. Огромная демоническая колонна Меру летала позади него, распространяя зловещую ауру. Эта зловещая аура напоминала ауру первобытного демонического бога. Черные зрачки стройного юноши выглядели так, словно в них горело пламя. На его лице не читалось никаких эмоций, но его взгляд заставил их почувствовать толчок в их сердцах. Этот твердый взгляд как будто ничто не могло поколебать. Этот юноша выглядел так, словно готов раскошелиться на свою жизнь. И кто бы ни мешал ему, все они превратятся в пепел под его ногами. Бум! А пока они испытывали шок, мучень переместился и появился прямо над демонической колонной Меру. Огромная демоническая колонна превратилась в темный луч света и вылетела в сторону. Его скорость казалась исключительной. Если бы все семеро повелителей хотели его догнать, то в целом могли и успеть. Но вот только никто из них не осмелился действовать, потому что они почувствовали страшную враждебность со стороны мученя. Его твердый взгляд последнего дал им понять, что если они начнут действовать, то он готов сражаться до конца. Чтобы добиться своего результата, им приходилось очень тяжело работать, поэтому они очень дорожили своей жизнью. Даже если квалификация Золотого пруда и драгоценна, она не стоила их жизни. Более того, даже если им удастся подняться на золотую платформу, им все равно придется столкнуться с могущественными великими лордами. Поэтому сейчас не имело никакого значения сражаться с ним. Во взглядах семерых людей мелькнуло сомнение, и в то же время можно было увидеть борьбу. Под пиком Золотого пруда бесчисленное множество людей затаили дыхание, наблюдая за этой картиной. На них явно повлияли действия мученя, который в одиночку прорвался через окружение из семи повелителей. Тан Бин, Тан Жу и остальные крепко сжали кулаки, а их сердца подскочили к горлу. Однако, хоть они и очень нервничали, они чувствовали, что не могут отвести взгляда от нынешнего мученя. Хотя этот юноша мог выглядеть немного моложе их, его дух намного превосходил экспертов того же уровня. Под бесчисленными взглядами мучень ворвался в окружение семи повелителей, но не остановился, спокойно контролируя огромную демоническую колонну Меру. В конце концов, он пролетел мимо них, на него так никто и не напал, а когда мучень проплыл мимо них, они даже внутренне вздохнули с облегчением. Взгляд этого юноши дал им понять, что если они нападут, даже если они смогут помешать ему, то им придется заплатить ужасную цену. Они не могли себе представить, как у юноши может быть такой твердый и острый взгляд. Но годы культивации заставили их понять, что такую личность не стоит провоцировать. Именно поэтому они расслабились, когда он пролетел мимо. В будущем этого юношу определенно ждут поразительные достижения, так как же они могут помешать ему, шелест. И когда мучень беспрепятственно прорвался через окружение семи повелителей, под пиком Золотого пруда вспыхнула суматоха. В глазах многих экспертов мелькнуло изумление. Очевидно, что им не хотелось верить в произошедшее, но их там не было, поэтому они не могли понять действия семи повелителей. Высоко в небе три императора спокойно смотрели на экран. Они смотрели на юношу, стоявшего на огромной демонической колонне Меру, испытывая разные эмоции. Перспективы этого парнишки явно необычны. Наконец-то достойный человек появился в наших великих владениях небесного закона. Спящий император наблюдал за парнем в оба глаза. Его зрачки выглядели такими же глубокими, как звездное небо, но сверкали интеллектом. Он даже вслух высказал свою похвалу. Когда император небесный стервятник и император духовного ока услышали его, то слегка поразились. В конце концов, впервые за столько лет они услышали, как император снов хвалит молодое поколение настолько хорошо. Даже четыре великих лорда еще не получали такой оценки. Император небесный стервятник имел приличные отношения с девятью преисподних, поэтому он тут же улыбнулся, в то время как император духовного ока равнодушно произнес: «В мире живет слишком много гениев, даже исключительно выдающихся, но слишком мало из них способны выжить и проявить себя». Император снов улыбнулся ему в ответ, а затем снова погрузился в дрему. В лесу, пройдя через окружение семи повелителей, Мучень взмахнул рукавом и спрятал демоническую колонну Мэру. Вскоре оттолкнулся ногой от воздуха и устремился дальше. Не прошло и 10 вдохов, как перед ним уже предстала золотая и сияющая платформа. Он шагнул вперед и встал на нее. От твердого ощущения он ухмыльнулся. Наконец-то он оказался прямиком у своей цели. Глава 688. Вызов Цао Фэну. Ослепительно-золотая платформа служила единственным путем к вершине горы. Когда золотой свет потек по округе, он выглядел как текущая золотая жидкость. Картина исключительно ослепительная. Мучень ступил на золотую платформу и огляделся вокруг. Золотая платформа размером примерно в 10 тысяч футов, причем очень просторная. Но сейчас на этой золотой платформе стояло всего несколько человек. Точнее говоря, их насчитывалось всего 5. Более того, Мучень уже видел всех их раньше. 4 из 5 являлись нынешними 4 великими лордами. 5-м же оказался тот высокий и крепкий мужчина, которого Мучень встречал по пути. Он не думал, что этот человек также сможет добраться до золотой платформы. Когда Мучень смотрел на 5 людей, 5 пристальных взглядов также сосредоточилось на нем. Кроме Утеня и Цао Фэна, которые смотрели на него холодными взглядами, остальные 3 смотрели с удивлением. Они также стали свидетелями той картины, когда Мучень прорвался через 7 повелителей. Тот случай вызвал у них настоящее изумление, так как они понимали, что в тот момент он полагался не на собственные силы, а на страшный дух. В этом мире хватало гениев и выдающихся талантов, но те, кто мог стать знаменитым верховным экспертом, обладали непоколебимой волей и духом. Этот дух можно понять, как форму бесстрашия. Какой бы ни встретился противник, такой эксперт никогда не отступит. Даже если перед ним встанет высокая гора, которую они не смогут превзойти, они будут сражаться без всякого страха, сражаясь за жизнь и проходя через перерождение. Спокойствие, которое ранее демонстрировал Мучень, немного потрясло их. Тот случай оказал на них даже большее впечатление, нежели когда он одолел 4 повелителей. Таким образом, даже Сюй Цин и Чжоу Юэ, которые занимали 1-е и 2-е места среди 4 великих лордов, смотрели на Мученя с некоторым напряжением. «Ха-ха, как интересно! Я никак не ожидал, что появятся темные лошадки. Гораздо интереснее, нежели в прошлом году». Раздался смех Утеня, который с прищуром смотрел на Мученя и крепкого мужчину. Его улыбка казалась немного насмешливой. Мучень сохранял спокойное выражение лица, пока он медленно шел вперед к углу на север. С ним на платформе собралось 6, тогда как квалификации всего 4. Это значит, что 2 придется устранить. На эту платформу могли подняться только лучшие из лучших среди молодых талантов великих владений Небесного Закона. Трудность победы над 2 наверняка даже сложнее, чем в предыдущих битвах. Взгляд Мученя слегка изменился. Его тело, словно бы, расслабилось, но духовная энергия внутри него ревела, как свирепый дракон. Он готовился взорваться со страшной силой, чтобы справиться с любыми атаками. А когда Мучень замолчал, остальные 5 тоже не спешили тратить воздух. Но любой мог почувствовать, что какое напряжение царит на платформе. Кого же в итоге устранят? Наблюдатели пристально всматривались в экраны духовной энергии. Многие люди нервно смотрели друг на друга, так как их ждала последняя битва. Вскоре должны определиться 4 квалификации Золотого Пруда. Но, судя по текущей ситуации, шансы на то, что Мучень и тот крепкий мужчина будут устранены, самые высокие. Хотя они и стали темными лошадками, их фундамент все еще несколько уступал 4 великим лордам, чья слава уже давно укоренилась. Взгляд Утеня напоминал взгляд ядовитой змеи, когда он повернулся и уставился на Мученя и крепкого мужчину. «Вы 2 новички, так что оба выберите себе противника для финальной битвы. Считайте это преференцией, которую мы оказываем вам обоим как нашим младшим товарищам. Но, конечно, вы можете выбрать сражение между собой, что немного упростит нам работу». Его улыбка казалась немного порочной, а скрытый смысл его слов предельно ясен. Он пытался натравить Мученя на крепкого мужчину, чтобы в дальнейшем проще было устранить победителя среди них. Мучень оставался равнодушным и не беспокоился о его трепе. Утянь улыбнулся. Сам он перевел взгляд на крепкого мужчину. Под пристальным взглядом Утеня, взгляд крепкого мужчины изменился. Судя по текущей ситуации, с Мученем наверняка легче иметь дело. Хотя он казался грубым, его острые чувства твердили ему, что юноша по имени Мучень не так прост. Казалось, в глубине его черных глаз скрывается свирепый тигр. В тот момент, Когда он взорвется, он обязательно кого-нибудь укусит. По его мнению, лучше выбрать соперника из четырех остальных, так как он не хотел выбирать мученя. Он не смог бы спокойно отдохнуть или поесть, если такой человек станет его врагом. Взгляд крепкого мужчины колебался, но в итоге он глубоко вдохнул полной грудью и одарил мученя дружелюбной улыбкой. Затем он перевел взгляд на Утеня, сложил кулак и улыбнулся. Фан Лэй из горы Тигрового Льва хочет получить руководство от лорда Утеня. Когда он заговорил, выражение лица Утеня мгновенно потемнело. Его взгляд стал таким же жутким, как лезвие. Он не думал, что этот парень не только разрушит его планы, но и возьмет на себя инициативу спровоцировать его. Присутствовали все четыре великих лорда. Он мог выбрать кого угодно, но вместо этого нацелился на него. Неужели этот парень решил, что он самый слабый среди четырех великих лордов? Такую провокацию Утянь не мог просто так отбросить. Он устрашающе посмотрел на крепкого мужчину по имени Фан Лэй и ухмыльнулся, обнажив белые зубы, похожие на зубы зверя. «Хорошо, очень хорошо, ты действительно храбр». Мучень также немного удивился выбору крепкого мужчины. Если судить по ситуации, то вызов ему лично – наилучший выбор. Но этот Фан Лэй решил рискнуть и отказаться от борьбы с ним, что заставило его почувствовать некую растерянность. Однако его выбор дал мученю шанс. Так он мог предотвратить истощение своих сил для борьбы с двумя могущественными противниками. Поэтому мучень слегка кивнул головой Фан Лэю, когда тот шагнул вперед. Его холодный взгляд скользнул по четырем великим лордам, минуя Сюй Цина и Чжоу Юэ, остановившись на Утеня и Цао Фэне, которые сохраняли спокойное выражение лица. «Мне интересно, может ли лорд Цао Фэн преподать мне урок?» Когда спокойный голос мученя раздался посреди платформы, воздух мгновенно застыл, а атмосфера среди наблюдателей взорвалась. Суматоха накрыла небольшую область, когда бесчисленные люди показали испуганные выражения на своих лицах, а также выражали предвкушение. Их недоумение исчезло в мгновение ока. Все знали прошлое Цао Фэна и Дворца Девяти Преисподних. Теперь, когда новые и старые лорды столкнутся друг с другом, битва определенно будет интересной. Они хотели знать, кто более могущественный, старый лорд, который предал Дворец Девяти Преисподних, или новый, который вернулся вместе с Девятью Преисподних. Девять Преисподних уже ошиблась однажды, поэтому они задавались вопросом, не ошиблась ли она во второй раз. В этой суматохе вся армия Девяти Преисподних с холодной ненавистью наблюдала за движениями Цао Фэна, так как тот предал как саму Девять Преисподних, но и ее армию. Для них не существовало ничего более обидного, чем предательство лорда. Тан Бин и Тан Жу сжали кулаки и не могли уже скрыть своей нервозности. Хотя они знали, что битва между мученем и Цао Фэном рано или поздно состоится, они не могли перестать переживать, когда наконец-то дошло дело до битвы. Предательство Цао Фэна являлось болью Дворца Девяти Преисподних. Они знали, что у Девяти Преисподних тоже завязан узел в сердце. В конце концов, нелегко отпустить предательство того, кому ты доверял в прошлом. Никто из них не мог развязать узел, поэтому они могли полагаться только на мученя, потому что он стал новым лордом Дворца Девяти Преисподних. Он занял место Цао Фэна, а значит, ему придется стереть пятна, оставленные Цао Фэном. Это пятно непростое. Только победив Цао Фэна, мучень сможет во все горло объявить, что он единственный лорд армии Девяти Преисподних. Прикрыть имя прошлого своим блеском. Предательство прошлого тоже постепенно исчезнет. Поприветствовав нужного человека, Дворец Девяти Преисподних испустит сияние, которое принадлежит ему по праву. Но, естественно, предпосылкой сияния служила победа мученя над Цао Фэном. Возможно, в великом владении небесного закона неисчислимое множество людей, которые ожидали результаты сего боя. Дворец Девяти Преисподних тоже зависит от исхода этого боя, который отразит его истинную природу. Под пиком Золотого пруда раздавались бесчисленные крики. Цао Фэн слегка улыбнулся, когда он сосредоточил свой взгляд на мучене, а после холодно ухмыльнулся. Разве он сам не желал того, чтобы мучень выбрал его? Он даст знать Девяти Преисподних, что его выдающееся я не заменить кем-то, кого она найдет. Цао Фэн медленно вздохнул и сделал шаг вперед. Он поднял руку и слегка наклонил ее к мученю, а его взгляд выглядел холодным, как лезвие. В то же время его легкий смех тихо прозвучал на большой золотой платформе. «Бросаешь мне вызов, как хочешь. Надеюсь, что у тебя хватит мужества заплатить за него цену». Глава 689. Битва между новым и старым лордом. Цао Фэн медленно двинулся вперед. С каждым шагом колебания духовной энергии распространялись от его тела, поскольку росли с удивительной скоростью. Всего за 3 шага его колебания духовной энергии уже превзошли вершину повелителя 1-го уровня. Эти колебания духовной энергии превосходили любого противника, с которым Мучень сталкивался по пути к Золотому пруду. Когда Цао Фэн остановился насмешливой улыбкой на лице, колебания духовной энергии стабилизировались на уровне повелителя 2-го уровня. Цао Фэн действительно прорвался до стадии повелителя 2-го уровня. У подножия пика Золотого пруда раздавались бесчисленные восклицания. Неудивительно, что Цао Фэн не испугался вызова Мучэня. Он уже совершил прорыв. Тан Бин и Тан Жу изменились в лице, так как прекрасно понимали, что разрыв между каждым уровнем стадии повелителя просто огромен. Нелегко наверстать такое расстояние. «Старшая сестра, Мучэнь ведь справится, верно?» – тихо спросила Тан Жу, потянув Тан Бин за руку. «Если Мучэнь проиграет, репутация Дворца 9 преисподних, вероятно, сильно пострадает, а тогда король Кровавый Ястребов поднимет старую тему в попытке снова распустить их». Тан Бин немного поколебалась, но вскоре стиснула зубы. «Этот парень не дурак. Я думаю, что он наверняка такого ожидал. Если бы у него не появилось никаких методов борьбы с Цао Фэном, он не выглядел бы сейчас таким уверенным. Сейчас они могли только верить в Мучэня». Услышав ее слова, 9 преисподних не смогла сдержать улыбки. «Сяо Бин, наконец-то ты ему доверяешь». Тан Бин слегка покраснела, возмутившись. «Я думаю о нашем дворце 9 преисподних. Более того, он вел себя так высокомерно передо мной раньше. Если он проиграет бой, то посмотри, что я с ним тогда сделаю». 9 преисподних слегка улыбнулась и снова посмотрела на световой экран. Она внимательно окинула взглядом обоих противников, а затем сказала легким голосом: «Будьте уверены, одного Цао Фэна недостаточно, чтобы помешать ему». Цао Фэн встал в центре большой золотой платформы. Он слегка опустил голову, когда смотрел на Мучэня. Сила повелителя 2-го уровня придавала ему уверенности. В зале Кровавого Ястреба он всегда держался в тени. Все это время Утянь принимал решения по большинству вопросов. Вероятно, кроме короля Кровавого Ястреба, не так уж много людей знали о том, что сейчас он ничуть не слабее Утяня. Более того, он умел терпеть даже больше, чем Утянь. Если бы не Мучэнь, он мог бы продолжать скрывать свою силу и ждать того дня, когда он сможет превзойти 3 человек, что стояли выше него. «Я изначально не собирался раскрывать свою силу». Огромные колебания духовной энергии вокруг Цао Фэна заставляли пространство вздыматься, вызывая слои видимой ряби. Он безразлично смотрел на Мучэня, сказав: «Но как бывший лорд 9 преисподних, я считаю, что у меня есть необходимость проверить, подходишь ли ты для того, чтобы стать его новым лордом». Мучэнь слегка нахмурился, но медленно произнес: «Я надеюсь, что таких слов в будущем ты не произнесешь. Ты больше не имеешь права связывать себя хоть каким-либо способом с дворцом 9 преисподних». Он на секунду прервал свою речь, прежде чем продолжить: «Кроме того, я должен тебе кое-что сказать. Такой парень, как ты, просто неблагодарный ублюдок. Так что на этот раз мне понадобится только твоя рука. Хотя это запачкает мои руки, но ты обязан дать объяснение 1000 братьев из армии 9 преисподних». Когда спокойный голос Мучэня разнесся по платформе, остальные 5 ошеломились. Даже Сюй Цин и Чжоу Юэ удивленно на него посмотрели. Они тупо смотрели на юношу, который сохранял спокойное выражение лица. Они не могли поверить, что такая высокомерная речь могла исходить от кроткого на вид молодого человека. Его слова звучали так, как будто Цао Фэн уже являлся рыбой на разделочной доске, которую он мог убить, как захочет. Разве он не видел, что Цао Фэн уже достиг стадии повелителя 2-го уровня? Даже если он и продемонстрировал впечатляющую боевую мощь, у него абсолютно нет квалификации, чтобы хвастаться такими словами перед повелителем 2-го уровня. Ха-ха, как интересно. Утянь посмотрел на Мучэня странным взглядом и не мог удержаться от странного смеха. Неужели новый лорд дворца 9 преисподних настолько глуп? Цао Фэн тоже посмотрел на Мучэня холодным взглядом. Безразличие на его лице уже исчезло, а губы слегка дрожали. Его взгляд постепенно стал диким. Ха-ха. Цао Фэн холодно рассмеялся. Он рассмеялся из-за крайнего гнева. Впервые он столкнулся с таким необузданным парнем после стольких лет. Он просто пытался унизить Мучэня своими предыдущими словами, но никак не ожидал, что ответные слова последуют незамедлительно. Судя по его манере, Мучень в принципе не рассматривал его как какую-либо угрозу. Похоже, новый лорд королевы девяти преисподних нас разочарует. Мучень снова нахмурился, глядя на Цао Фэна. Две руки. Безрассудный дурак. Даже со своей уверенностью, он больше не мог выносить слов Мученя. Он издал дикий хохот и ринулся в атаку, думая: «Сначала я превращу это вонючее отродье в калеку, затем посмотрю, осмелится ли он еще говорить такие глупости мне в лицо». Вжух. Цао Фэн действовал в гневе, таинственным образом появившись перед Мученем. Без малейшего колебания он замахнулся кулаком. Духовная энергия, которая напоминала проливной океан, вырвалась наружу в сторону Мученя. Сила повелителя второго уровня сосредоточилась в одном кулаке. Этого кулака вполне достаточно, чтобы победить любого противника с силой повелителя первого уровня. Кулак рос в черных зрачках Мученя, но он не показывал никаких признаков отступления. Махнув руками, его глаза залили. Наружу хлынула зловещая аура. Бум! Огромная демоническая колонна Меру появилась прямо между руками Мученя и тяжело столкнулась с свирепым кулаком. Бум! Две силы столкнулись, отчего последовал тяжелый звук взрыва. Видимые ударные волны яростно вырывались наружу. Все хаос. На золотой платформе даже появились мелкие трещины. Даже Сюй Цин и Чжоу Юэ прищурились от этой ударной волны. Бум. Две фигуры резко выскочили из эпицентра взрыва. Огромная демоническая колонна Меру вернулась в руки Мученя, тяжело рухнув на землю. Он поддерживал колонну одной рукой, силой стабилизировав себя и вернув равновесие. После он поднял голову и посмотрел на Цао Фэна, который стоял не слишком далеко и в этот момент выглядел мрачным. «Повелитель второго уровня так себе», — спокойно сказал Мучень. Хотя его сила соответствовала всего лишь повелителю первого уровня, его духовная энергия слилась с вечным пламенем, так что в отношении качества она определенно более мощная, чем у Цао Фэна. В дополнение к силе демонической колонны Меру, он не будет в невыгодном положении, даже если они столкнутся лицом к лицу. «Ты не боишься, что потом не сможешь вернуть свои слова обратно», — усмехнулся Цао Фэн, зыркнув в сторону Мученя жутким взглядом. Затем он резко схватил себя за руку. Вспыхнул плотный духовный свет. В его руке появилось алое длинное копье. Древко этого копья напоминало кровь, как будто оно искупалось в крови и излучало зловещую ауру. Наконечник копья представлял собой алый ястребиный глаз, который выглядел очень странно. Это копье кровавого ястреба из зала кровавого ястреба. Это божественный артефакт среднего ранга. Бесценное сокровище зала кровавого ястреба. Король кровавый ястреб действительно готов расстаться с ним ради Цао Фэна. Увидев алое длинное копье, сердце Тан Бин сжалось. Она рассказала о нем сестре. Тан Жу не смогла скрыть своего беспокойства и нервозности. С копьем кровавого ястреба аура Цао Фэна стала еще более могущественной. Древко копья задрожало, пронзительный крик ястреба пронесся над горизонтом. Кровавый свет колебался, как будто собирался разорвать горизонт. Вжух! Цао Фэна ринулся в атаку, превратившись в многочисленные остаточные послеобразы, в то время как образы копья превратились в бурю кровавого дождя вокруг Мученя. Смертоносная аура окутала окружающее пространство. Мучень сделал полшага назад, а огромная демоническая колонна Меру просвистела, пролетев вперед и принимая на себя все тени копий. Динь, динь, ляск, ляск. Они столкнулись, как молнии, и полетели искры. Каждое столкновение вызывало взрыв удивительной ударной волны духовной энергии. Даже пространство немного искажалось. Эти двое не предпринимали никаких мер защиты. Оба полностью фокусировались на атаке, что крайне раздражало глаза. Бесчисленное множество людей широко раскрыли глаза, наблюдая за двумя расплывчатыми силуэтами. Вокруг этих двоих образовалось свободное пространство. Какими бы свирепыми ни были атаки противника, они не вырывались за пределы пространства. Многие люди испытали удивление, когда поняли, что Цао Фэн, который обладал преимуществом силы, не мог получить никакого преимущества в ходе боя. Цао Фэн, естественно, и сам это понимал, поэтому помрачнел еще больше. Оттолкнувшись от земли, он поднялся в воздух. Копье кровавого ястреба взорвалось мириадами кровавого света, а пронзительный крик ястреба пронесся над горизонтом. Копье ястреба, рассечение пространства. Вспыхнул обильный кровавый свет. Кровавый ястреб высотой в сотню футов вылетел из длинного копья, расправил крылья и слился с острым светом копья. Затем он резко обрушился на Мученя со скоростью молнии. «Умри!» — холодно рявкнул Цао Фэн громким голосом. Мучень поднял голову, оценивая новую атаку. Он глубоко вздохнул и тяжело ударил по земле демоническую колонну Меру. Демонические руны из первобытных времен загорелись на поверхности колонны. В следующее мгновение неописуемая зловещая аура распространилась в пространстве, как будто древний демонический объект пробудился, что заставило посторонних наблюдателей нахмуриться. Алый цвет в глазах мученика уплотнился, когда глубокий голос прогремел в его сердце. Великая демоническая колонна Меру, расширяющиеся демонические руны. Глава 690. Небесное тело кровавой тени, расширяющиеся демонические руны. Глубокий рев раздался из глубины сердца мученика. Алые древние руны на поверхности великой демонической колонны Меру засветились. Эти руны выглядели так, будто они растекались по огромному демоническому столбу, придавая ему вид хрупкости. Однако именно в этом разрушающемся состоянии неописуемая зловещая аура вырвалась из этих трещин, придавая колонне вид демонического бога, который вот-вот проснется. Со стороны выглядело невероятно страшно. Великая демоническая колонна Меру являлась первобытным зловещим артефактом, переходящим через руки многих экспертов с древних времен. Хотя она и повреждена прямо сейчас, с увеличением силы мученика, ее мощь постепенно высвобождалась. С такой свирепой мощью не сможет сравниться обычный божественный артефакт. Бум! Вместе с проливной зловещей аурой, колонна тяжело обрушилась вниз. В одно мгновение пространство исказилось, и даже воздух взорвался, когда колонна столкнулась с копьем кровавого ястреба. Бум! Они столкнулись, раздался низкий пронзительный взрыв. Ужасающие ударные волны духовной энергии напоминали волнам высотой в сотни футов, которые проносились во всех направлениях. Грохот. Яростные ударные волны духовной энергии сеяли хаос в окружающей области. Все внимание наблюдателей приковалось к эпицентру столкновения. В том месте стоял стройный юноша, который стоял прямо, обеими руками обнимая огромную демоническую колонну Меру. Однако он по земле отступал назад, оставляя широкие борозды. Алый свет вспыхнул в глазах мученика, а затем он громко крикнул. Следом он топнул ногами, заставляя золотую землю треснуть в радиусе 10 футов. «Сломайся!» Вены на его руках извивались, напоминая драконов. После его крика очередная волна зловещей ауры вырвалась из колонны. Виск. Раздался резкий виск ястреба. На большом кровавом ястребе появились мелкие трещины. Постепенно трещины разрастались, и в итоге ястреб взорвался в яркой вспышке кровавого света, оставляя после себя лишь искры. В небе также раздался приглушенный шум. Призыватель ястреба пошатнулся. Мучень с силой отбил атаку Цао Фэна, поэтому тот точно пострадал. Вжух. Выражение мученика выглядело холодным, когда он топнул ногами по земле и поднялся в воздух. Он напоминал великого Рух, расправившего крылья, обрушивая демоническую колонну Меру на своего противника. Атаки мученика выглядели исключительно решительными. Он явно не собирался позволить своему противнику перевести дух. Огромная демоническая колонна Меру яростно прорвалась сквозь безудержную духовную энергию, когда она обрушилась на Цао Фэна. Бум! А когда удар взорвал духовную энергию, мучень прищурился. Мощная ударная волна взорвалась, а духовная энергия мгновенно рассеялась. Все посмотрели туда, а затем резко задержали дыхание. В том месте, где распространялся свет духовной энергии, возникла фигура света размером в несколько сотен футов. Гигант красного цвета, словно выкованный из свежей крови. На поверхности массивного тела сверкали странные руны. Волны ужасающих колебаний духовной энергии исходили от гиганта, заставляя пространство пульсировать и искажаться вокруг него. Именно гигант и преградил путь огромной демонической колонне Меру. Кровавый блеск переливался на поверхности тела гиганта, как будто по нему непрерывно текла свежая кровь. Цао Фэн призвал небесное тело повелителя. Это небесное тело. Мучень тоже пристально разглядывал небесное тело повелителя насыщенного алого цвета. Он почувствовал мощные колебания духовной энергии от гиганта. Его взгляд блеснул, а затем он тихо прошептал. Так это небесное тело кровавой тени, которое занимает 99-е место в рейтинге. Хотя оно и занимало только 99-е место, с ним шутить не стоило. Естественно, оно точно более мощное, чем обычное небесное тело повелителя. Похоже, что Цао Фэн очень важен для зала кровавого ястреба. Иначе он не смог бы получить метод культивации этого небесного тела кровавой тени. Неудивительно, что тогда он предал дворец девяти преисподних и присоединился к залу кровавого ястреба. Поскольку ты смог заставить меня использовать небесное тело кровавой тени, это доказывает твои способности. Гигант смотрел на мученика свирепым взглядом, похожим на звериный, когда зазвучал его холодный голос. Сдержанная ярость читалась в его голосе, так как он изначально думал, что сможет легко подавить мученя своей силой повелителя второго уровня. Но когда они дрались, он понял, что не может получить никакого преимущества. Напротив, он чувствовал себя немного подавленным из-за странного демонического столба, который испускал проливную зловещую ауру. Как он мог с таким смириться? Если он проиграет мученю на глазах у всех великих владений небесного закона, то в будущем у него не появится никакой опоры. А значит, он просто обязан немедленно победить. Плотное намерение убийства вспыхнуло в глазах небесного тела кровавой тени, когда он ударил ладонью по великой демонической колонне Меру. Ужасающая духовная энергия взорвалась при столкновении, в ходе чего колонна отлетела в сторону. Мучень резко отступил, а затем взмахнул рукой, призывая огромную демоническую колонну. Колонна возвышалась над землей, а он стоял на ней. Он холодным взглядом смотрел прямо на кровавого гиганта. Искусство взрыва крови. Убийственное намерение вспыхнуло в сердце Цао Фэна, когда его окровавленные ладони внезапно образовали печати. Вскоре они стали похожи на когти ястреба, которые он устремил в сторону мученя. Бум! Его когти просвистели против ветра, и даже небо словно покраснело. Мучень на мгновение застыл, ощутив, как кровь в его теле начала кипеть и сеять хаос. Небесное тело кровавой тени Цао Фэна действительно способно заставить кровь в теле человека взорваться, несмотря на такое расстояние. Воистину странное искусство. Бум! Мучень сильно топнул по колонне, вызывая взрыв яркой молнии. Его тело быстро превратилось в молнию, мерцающую серебристым светом, похожую на нисходящего бога молний. Вспыхнула разъяренная молния. Казалось, что сотни и тысячи молниеносных питонов воплотились в округе и устремились в сторону кровавого гиганта. Кровавая тень. Цао Фэн злобно ухмыльнулся, а следом бесчисленные кровавые лучи выстрелили из его тела, словно мириады теней, мелькающих то тут, то там, замелькали вокруг мученя со всех сторон. Эти кровавые тени визжали, а звуковые волны вызывали сильную боль в голове, отчего казалось, что мозг вот-вот взорвется. Мучень слегка нахмурился, но решил отступить. Гром прогремел у его ушах, сопротивляясь пронзительным звуковым волнам. Следом он нанес два удара кулака по воздуху. Бум, бум. Потрясающее количество молниеносных кулаков вылетело наружу, сталкиваясь с кровавыми тенями. Пространство наполнилось бесконечным гулом, но с каждым ударом мучень отступал на несколько шагов. Любой мог бы сказать, что в этом противостоянии мучень оказался в невыгодном положении. Находясь на платформе Дворца Девяти Преисподних, Тан Бин и Тан Живэ наблюдали за происходящим с бешено колотящимися сердцами. Они ничего не сказали, так как знали, насколько могущественным был Цао Фэн. «Сейчас ты ничем не отличаешься от бродячей собаки. Где твои внушающие благоговейный трепет способности, а?» Цао Фэн холодно усмехнулся, усилив свои атаки. Он смотрел на удаляющегося мученя, а убийственное намерение в его глазах внезапно возросло до новой высоты. Он сформировал причудливую печать обеими руками. «Ты думаешь, что сможешь продолжать бежать?» Демонический кровавый колокол, разъедающий небеса и очищающий землю. Бум! Небо и земля потемнели, как будто даже небо стало ало-красным. Кровавый дождь лил повсюду, покрывая окружающие земли. Мучень стабилизировал свое положение, слегка нахмурився, потому что он мог чувствовать аномальные колебания духовной энергии в этой области. Очевидно, что Цао Фэн начал использовать свои убийственные приемы. Уже почти пора. Мучень опустил голову и что-то пробормотал себе под нос. Рука в рукаве бесшумно сложила последнюю печать. Гул. Пространство вокруг мученя внезапно окрасилось кроваво-красным, а бесчисленные кровавые тени, похожие на виноградные лозы, пронеслись сквозь пространство. Всего за несколько вдохов они уже обернулись вокруг его тела. Кровавые тени окутали мученя, а затем появился массивный кровавый колокол, окутавший его изнутри. Гул. Кровавый колокол повис в небе. На поверхности кровавого колокола появилось бесчисленное множество диких лиц, которые издавали пронзительные крики без остановки. Их крики вызывали острую боль в голове, как будто она вот-вот взорвется. Когда кровавый колокол появился и окутал мученя, бесчисленные люди изменились в лице, а внутренне покачали головами. Этот убийственный ход Цао Фэна мог даже привести к тому, что повелитель второго уровня окажется в трудной ситуации. Мученю наверняка конец. Король кровавый ястреб слегка улыбнулся. Его взгляд стал таким же ядовитым, как у змей, и вызывал дрожь. На этот раз я посмотрю, осталось ли еще что-либо у дворца девяти преисподних. Умри. Высоко в небе Цао Фэн устрашающе улыбнулся. Его намерение убить заполонило его разум, а затем он изменил печати. Кровавый колокол внезапно задрожал и взорвался. Как только колокол взорвется, мучень определенно умрет. Демонический кровавый колокол. Взрыв. Бум. Большой кровавый колокол взорвался. В это мгновение взрыва оттуда хлынуло бесконечное море крови, а зловоние крови накрыло эту область. Даже пространство показывало признаки разрушения, так как пространственные трещины быстро разбегались вокруг эпицентра взрыва. Лица Тан Бин и Тан Жу побледнели, а самих их слегка затрясло. Все люди дворца девяти преисподних побледнели и напряглись. Только девять преисподних сохраняло спокойствие. В том месте, где расстилалось море крови, из него внезапно вырвались бесконечные огни. Море крови испарилось от тех огней, и через несколько вдохов море крови полностью кануло в лету. Выражение лица Цао Фэна резко изменилось, когда он уставился в ту сторону. Многие эксперты тоже почувствовали колебания энергии, когда они с удивлением старались ничего не пропустить. Вскоре многие из них заморгали. В воздухе появился колоссальный светлый гигант с пылающим солнцем над головой, испуская бесконечный свет. Бурлящий свет распространился, вызывая кипение духовной энергии. Тревожащее сердце давление духовной энергии окутало окружающее пространство. В небе три императора, которые наблюдали за этой битвой, резко прищурились, испытав шок. Глава 691. Мощь великого солнечного бессмертного тела. Ослепительное пламя света вспыхнуло на горизонте. Проливной кровавый свет, который стоял на его пути, стал подобен снегу, встречающемуся с магмой и быстро тающему. Через несколько вдохов темный горизонт мгновенно осветился. В далеком ярком небе появилась колоссальная фигура с пылающим солнцем за головой, и выглядевшая невероятно эффектно. Бесчисленные люди испытали шок, наблюдая за этой картиной. Это небесное тело повелителя мученя. Что это за небесное тело повелителя? Судя по колебаниям духовной энергии, оно не похоже на обычное. Его внешний вид не похож ни на один из 99 небесных тел повелителя из рейтинга. Странное. Шепот раздавался повсюду, выражая потрясение и сомнение. Очевидно, эксперты понятия не имели, что это за таинственное небесное тело повелителя появилось в разгар битвы. Даже трое императоров с потрясением и удивлением смотрели на новое небесное тело повелителя. Это небесное тело повелителя, похоже, не входит в рейтинг 99 небесных тел повелителя, воскликнул император Небесный Стервятник. Император Духовного Ока слегка нахмурился, а затем тихо сказал: «Хотя рейтинг 99 небесных тел повелителя является авторитетным, мир огромен и широк. Существуют некоторые мощные небесные тела повелителя, которые не входят в рейтинг. Кроме того, некоторые талантливые гении способны усовершенствовать могущественное небесное тело при правильном стечении обстоятельств». Услышав его слова, император снов кивнул головой и чуть слышно улыбнулся. «Твои слова верны. В мире слишком много чудесных вещей. Рейтинг 99 небесных тел повелителя представляет далеко не все виды. Но даже если небесное тело повелителя является мощным, его мощь все равно должна зависеть от силы пользователя. Если разрыв слишком велик, то даже мощная культивация не раскроет весь потенциал». Его слова на мгновение прервались, когда он бросил взгляд на два небесных тела повелителя, которые стояли лицом к лицу, и улыбнулся. «Но прямо сейчас этого таинственного небесного тела достаточно, чтобы сделать выводы о итогах боя. Хотя Мучень всего лишь повелитель первого уровня, его боевая мощь ничуть не уступала Цао Фэну, который уже прорвался к повелителю второго уровня. Прямо сейчас они оба свои небесные тела повелителя, но император снов с уверенностью мог сказать, кто победит». Император Небесный Стервятников улыбнулся, в то время как император Духовного Ока слегка нахмурился, но больше ничего не сказал. У него не наблюдалось особого интереса к битве такого уровня. Даже если Цао Фэн являлся подчиненным короля Кровавого Ястреба, то если он настолько бесполезен, то нет никакого смысла использовать его. От бесполезных людей нужно отказаться. Цао Фэн тоже испытал шок, смотря на светлого гиганта. Он почувствовал давление ветра. Этого давления достаточно, чтобы показать, что загадочное небесное тело повелителя более мощное, чем его небесное тело кровавой тени. Как такое возможно? Взревел в своем сердце Цао Фэн. Он понимал, насколько драгоценно небесное тело повелителя такого уровня. Даже он получил технику культивации небесного тела кровавой тени только после того, как столько лет вносил свой вклад в зал кровавого ястреба. Но Мучень взаправду культивировал небесное тело повелителя, которое куда более мощное, чем его собственное. Он точно получил его от девяти преисподних. Ревность вспыхнула в сердце Цао Фэна. Он питал сложные чувства к девяти преисподних, обожание и чувство неполноценности. Тогда, когда он предал дворец девяти преисподних, одной из причин стало то, что он знал, что ему не сравнится с ней, поэтому он хотел сыграть в азартные игры. Именно поэтому, когда он увидел, что девять преисподних привела кого-то с собой во дворец девяти преисподних, он не мог контролировать бушующие намерения убийства в своем сердце. Он хотел доказать ей, что его не заменить. «Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня с помощью своего небесного тела повелителя?» Несбыточная мечта. Намерение убить нахлынуло волнами в сердце Цао Фэна. Он яростно взревел и быстро начал формировать печати обеими руками. Бум! Проливной кровавый свет яростно вырвался наружу из тела кровавого гиганта. Меч кровавой тени, духовный удар. Столбы света, словно пропитанные кровью, яростно сошлись вместе, образуя кровавый меч размером примерно в 100 футов. На гигантском мече текла свежая кровь. Ша-ша-ша. Гигантский кровавый меч неровно исказился, как тень с причудливыми холодными колебаниями. В следующее мгновение кровавый меч загудел и исчез. В далеком небе пространство внезапно разорвалось на части позади огромного солнечного бессмертного тела. Кровавый свет, похожий на тень, исчез. Не наблюдалось никакой ряби, но он обрушился на голове великого солнечного бессмертного тела. Бам! Однако как раз в тот момент, когда кровавый меч собирался соприкоснуться с ним, огромная рука, пылающая солнечным пламенем, схватила его. Ша-ша-ша-ша! Колоссальная рука усиливала хватку, заставив кровавый меч мгновенно рассыпаться. Из него хлынула свежая кровь, а затем он мгновенно растворился в ничто. Вжух! Бесчисленные люди невольно загомонили, потому что никто не ожидал, что причудливая атака Цао Фэна будет так легко заблокирована. Невозможно! Цао Фэн не мог сдержать крика. Его кровавый меч очищен в крови многих экспертов и духовных зверей. Атака вполне существенна и не уступала удару обычного божественного артефакта. Но прямо сейчас эту атаку фактически уничтожило сжатие рукой. Пламя света вспыхнуло в глазах огромного солнечного бессмертного тела. Он ничего не выражал внешне. Взгляд, которым он обычно смотрел на Цао Фэна, напоминал божество, смотрящего на муравья с высоты. Именно тогда, когда он по-настоящему использовал великое солнечное бессмертное тело, он осознал, что сила внутри его тела резко возросла. В этот момент его могущество намного превосходило Цао Фэна. Великое солнечное бессмертное тело служило основой тела для первобытного бессмертного тела. Обычные люди и близко не могли понять, насколько оно страшное. Бум! Мучень сохранял безразличие. Он сжал кулак и выбросил его вперед. Вспыхнул свет, когда отпечаток кулака, похожий на отпечаток пылающего солнца, просвистел, пронзая пространство. Он появился перед Цао Фэном и безжалостно обрушился на него. Столкнувшись с быстрой атакой, Цао Фэн успел только скрестить руки перед собой, чтобы защититься. После он почувствовал, как ужасная энергия вырвалась из его рук. Бум! Тяжелый шум раздался на горизонте, когда массивное небесное тело кровавой тени отправилось в полет. Каждый шаг оставлял глубокий след на земле. Бум! Небесное тело кровавой тени тяжело наступило на землю, заставив ее треснуть прежде, чем смогло стабилизировать свое положение. Цао Фэна уже испытывал предельную ярость и дикость. «Я обязательно должен убить его!» Цао Фэн выл в своем сердце, потому что не мог смириться с поражением от рук Мученя. Он гонялся за силой годами, настолько, что он был готов предать других. Если он потерпит неудачу здесь, не будет ли это означать, что его усилия за все эти годы были напрасны? Поэтому он определенно должен убить Мученя. Глаза Цао Фэна налились кровью, когда он высоко поднял обе руки. Алая духовная энергия напоминала приливную волну, хлынув из его ладоней. На этот раз с духовной энергией смешалась и настоящая кровь. Вжух! Раздался густой шелест воды, когда кроваво-красная сфера размером примерно в 100 футов быстро сформировалась вокруг ладони небесного тела кровавой тени. Поверхность кровавой сферы непрерывно извивалась кровавыми шипами, что вытягивались наружу и сжимались обратно. Страшная, сильная флуктуация духовной энергии тихо распространилась по окружающему пространству. В этот момент у Сюй Цин и Чжоу Юэ стали серьезными. Когда кровавая сфера оказалась в руках Цао Фэна, они невольно изменили выражение своих лиц. «Этот парень сумасшедший!» Они невольно выругались, так как точно почувствовали, что Цао Фэн извлек много крови из своего тела. Очевидно, что он намеревался убить мученя раз и навсегда. Но даже если он победит, ему потребуется как минимум полгода медленного восстановления, чтобы заплатить такую огромную цену. Тан Бин и Тан Жу сжали кулачки, испытывая нервозность. Что же касается девяти преисподних, то она слегка нахмурилась, так как она преуменьшила намерение Цао Фэна убить ученя. Она слегка вытянулась вперед и ждала, собрав всю свою силу воли. Если мучень столкнется с опасностью, она обязательно примет меры. Сфера демонической крови. Цао Фэн взревел от ярости. Проливной кровавый свет взорвался. Массивная сфера крови превратилась в красную полосу света и быстро направилась к мученю. Пока красная сфера летела, она вызывала трещины в пространстве. На земле внизу даже появились глубокие трещины. Мучень внимательно смотрел на сферу демонической крови. Столкнувшись с такой неожиданной атакой, он не стал уклоняться. Вместо этого он сжал обе руки вместе. «Тогда я позволю тебе испытать истинную силу великого солнечного бессмертного тела». Ропот раздался в глубине сердца мученя, а его взгляд стал острым, вспыхнув бесконечным светом. Его ладони тоже ярко засветились. В центре его ладони смутно проглядывалось пылающее солнце. Ладонь великого солнца. Глубокий голос прогремел в сердце мученя, а затем он схлопнул ладони. Свет проник прямо сквозь пространство, ударившись о сферу крови Цао Фэна. Бум! Они столкнулись, а свет мгновенно окутал небо и землю. Но бесчисленные люди в этот момент широко раскрыли глаза. Кто же из них окажется сильнее, когда на кону стояла их жизнь? Глава 692. Быстрое уничтожение. Бум! Ужасающее столкновение произошло в воздухе, когда бесконечный солнечный свет и ало-красный свет заняли половину горизонта. Две свирепые духовные энергии яростно столкнулись в попытке уничтожить противника. Пространство непрерывно трещало в точке столкновения. Это противостояние заставило бесчисленных других людей смотреть на него с серьезным выражением. Даже у глав других сил великих владений небесного закона изменились выражения лиц, когда они увидели это столкновение. Все сосредоточились на столкновении и знали, что это столкновение должно определить победителя. Тан Бин и Тан Жу широко раскрыли глаза и сжали кулаки до такой степени, что те аж немного побелели. Битва уже зашла так далеко, что они всего в шаге от победы. Если он потерпит неудачу, они будут очень жалеть. Тан Жу непрестанно молилась тихим голосом. Тан Бин кусала свои губы и не моргала. Ужасающее столкновение все еще находилось в тупике. Когда Цао Фэн осознал ситуацию, его выражение стало еще более уродливым. Он уже старался до такой степени, но все равно не смог одолеть мученя. Вот ублюдок. Глаза Цао Фэна покраснели, как у игрока, поставившего все на кон. Он злобно уставился на мученя, резко топнул ногами еще раз, без остатка изливая всю духовную энергию в свое тело. Если бы кто-то мог увидеть его фигуру внутри гиганта, то понял бы сразу, что Цао Фэн ничем не отличается от трупа и выглядит чрезвычайно устрашающе. Бум! Алый свет мгновенно вспыхнул ярче. Он проявил слабые признаки преимущества. Наблюдатели вскрикнули от удивления. За бесконечным светом солнечное бессмертное тело смотрело на старания Цао Фэна без какой-либо ряби в глазах. Но после оно начало формировать ручные печати. Бум! Внутри его ладони вспыхнул яркий свет. Солнечное пламя на ладони вспыхнуло еще ярче. Истребление демонов Великого Солнца. Глубокий голос мученя прогремел в окружающем пространстве, когда он обрушил свои светящиеся ладони на землю. Проливной кровавый свет мгновенно испарился под гнетом солнечного пламени в мгновение ока, а следом ладони света схватили сферу крови Цао Фэна и сразу ее сжали. Бах! Раздался сокрушительный шум, когда мучень непосредственно разрушил сферу. Прежде чем яростная энергия взорвалась, солнечное пламя уже сожгло окружающую энергию, не дав ей возможность посеять хаос. Кровавый свет в небе мгновенно исчез. Цао Фэн испытал сильный страх, а затем развернулся и побежал. Он уже осознал тот факт, что нынешний он не мог победить мученя. Мучень безразлично махнул рукой. Сверкающая ладонь пронзила пространство и обрушилась на небесное тело кровавой тени. Бум! Раздался душераздирающий шум, когда небесное тело кровавой тени взорвалось, превратившись в кровавый дождь. Дождь упал с неба и окрасила землю в красный цвет. Когда пошел кровавый дождь, тусклый алый свет лихорадочно погас. Холод промелькнул в глазах мученя, когда светлая ладонь безжалостно понеслась вниз. Очевидно, что он не собирался так легко отпускать Цао Фэна. Цао Фэн уступал мученю в скорости при его нынешнем состоянии и тяжелых травмах. Поэтому сверкающая ладонь очень быстро настигла его. При виде такого зрелища у всех дрогнули сердца. Хотя возраст этого нового лорда из дворца девяти преисподних еще мал, его методы несколько безжалостны. Судя по всему, он не собирался отпускать гнилую собаку. Стой! Как раз в тот момент, когда ладонь мученя собиралась расплющить Цао Фэна, король кровавый ястреб, который внимательно следил за дракой, взревел с мрачным выражением лица. Услышав его рев, мучень не обратил на него внимания, а вместо этого увеличил скорость. Наглец. Выражение короля кровавого ястреба выглядело совершенно темным. Хотя Цао Фэн так сильно разочаровал его, но он принадлежал залу кровавого ястреба. Если он будет искалечен мученем, то его поступок будет равносилен пощечине ему лично. Подобного отношения он абсолютно не мог вынести, особенно когда мучень игнорировал его. Ярость захлестнула его. Высокомерное отродье с задранным носом. Я научу тебя покладистости. Король кровавых ястреб хлопнул по подлокотнику, превратив трон в пыль, исчезнув и появившись в небе. Алое перо с шелестом пронзило пространство, с молниеносной скоростью устремившись к гиганту мученя. Ша-ша-ша. Это алое перо пронзило пространство. Мучень почувствовал холод в своем сердце. Хотя кровавое перо не выглядело мощным, ужасающие колебания духовной энергии в нем намного превосходили его собственные. Повелитель пятого уровня не тот противник, с которым мучень мог справиться, даже несмотря на то, что он обладал великим солнечным бессмертным телом. Взгляд мученя слегка дрогнул, но он совершил удивительный поступок. На самом деле его не беспокоила атака короля кровавого ястреба. Его ладонь все еще яростно летела в сторону Цао Фэна.